Второй раз Че Гевара не спас. Когда я, как подобает серьезному русскому писателю, вышел на свободу летом 2003 года, я поехал прямо с вокзала в бункер. Я вообще-то, сидя за решеткой, почему-то думал, что бункер у нас давно отобрали. Оказалось, нет, не отобрали. Но беспокоили все время, делали набеги на нас постоянно. Обыкновенно набеги совершались сборными бригадами разных полицейско-спецслужбистских сил. В тот раз они также нагрянули во всем своем многообразии. Однако прежде чем рассказать историю, я должен объяснить, что такое был наш бункер. Видимо, сразу же понятно, что это помещение под землей, подвал. Я получил помещение в феврале 1995 года по велению мэра Лужкова. Теперь он не мэр, и при содействии господина Толкачева, по-моему, он до сих пор сенатор. Старые ребята эти представить себе не могли, что там у нас будет. Тогда моя репутация не была еще однозначной. Я написал письмо мэру, просил оказать содействие в аренде помещения под редакцию газеты «Лимонка», а также издательство «Арктогея». К моему удивлению, мне ответили, меня принял Толкачев, и помещение нам подыскали. Ну да, мы приспособили подвал для приема тиража газеты, но редактировал я ее в своей квартире. А подвал, чуть отремонтировав его и пробив отдельную дверь, мы превратили в сквот, в штаб, в приют для бездомных подростков, в избу-читальню, в коммуну, в университет крамольных идей и мыслей. Через бункер за те 9 лет, что мы там продержались, прошли десятки тысяч молодых людей. Не все они остались в политике. Некоторые эволюционировали даже в наших врагов. Но вообще же бункер подготовил для России кадры несгибаемых революционеров. И если не все они еще себя показали таковыми, то еще покажут. Кроме жарких политических дискуссий, в бункере читали книги, варили каши, стирали. Принимали ходоков со всей России, влюблялись и, как утверждают наши недоброжелатели, даже совокуплялись. В бункере устраивались выставки, перформансы и рок-концерты. Крайне левые встречались в бункере с крайне правыми и убеждались, как они похожи. В бункере молились на Че Гевару, спорили о Муссолини. Запрещенные герои человечества были героями бункера. Так вот, в тот раз они нагрянули во всем своем многообразии. Опера в шапочках, милиционеры в форме. Типчик с усиками представил удостоверение на имя полковника ФСБ Крутого или Кротова. Я отметил, что с такими лицами, как у него, в советских фильмах расхаживали провокаторы. Когда они ввалились, топоча своими мокрыми сапожищами, мы заканчивали распределять пачки с газетой. Кому на какой вокзал ехать, ведь газету мы распространяли через проводников. Обычно газета уезжала в 80 или более городов. Распределяли мы газету в самом большом помещении бункера, в зале метров под 30. Ворвавшись в бункер, они сразу и попали в этот зал. Вместе с ними ворвался зимний промозглый ветер. Они принесли с собой на обуви грязь и слякоть. Этот Крутов или Кротов отыскал меня и сообщил, что у них есть сведения, что в бункере находятся вооруженные люди. Прохожие, дескать, видели в окна. Я поморщился и сообщил ему, что этот же предлог они используют снова и снова на протяжении множества лет, что окна у нас так глубоко, что в них с улицы не заглянешь. Крутов-Кротов сунул мне под нос бумагу. Судья такая-то постановила, что такие-то произведут обыск в помещении по адресу 2-я Фрунзенская. Они рассыпались по комнатам, выводя оттуда взятых в плен ребят и девушек. Так как бункер всегда был, что называется, проходным двором России, то в течение часа, пока они рылись во всех 376 квадратных метрах бункера, в бункер пришли еще десятка два посетителей. Всех их построили вдоль стены, обыскали и стали выводить из помещения. От меня тоже стали требовать, чтобы я проехал с ними в отделение. Я сунул свой паспорт Крутову-Кротову и сказал, что никуда не поеду. Во-первых, потому что не хочу их тут оставлять одних, а то оружие или наркотики подбросите, а во-вторых, не вижу причин для задержания». Наглый молодой опер с кавказскими чертами лица взял в руки железную болванку, которая у нас удерживала дверь в открытом положении. Постучал ею по своей ладони и сказал: «Вот я сейчас напишу рапорт, что вы на меня с этой болванкой бросились, и вы уедете туда, откуда недавно прибыли. В лагерь, срок досиживать. Вы же условно-досрочно освобожденный». Кротов-Крутов отдал мне паспорт и, взяв болванку из рук опера, положил ее туда, где она первоначально находилась. и они удалились все, оставив меня одного. Впрочем, я недолго оставался один. Появились мой адвокат Беляк и несколько распространителей газеты. Мы оживленно стали обсуждать произошедшее. Внезапно из глубины бункера послышались легкие звуки шагов. И оттуда, как из сказки братьев Гримм, вышли худой, высокий мальчик и совсем маленькая девочка. Они сказали «Здравствуйте» и стеснительно остановились, не дойдя до нас несколько шагов. «Откуда вы, дети?» — спросил я. «Они нас не нашли. Мы за портретом Че Гевары спрятались», — сказал мальчик. «Вообще-то мы из Приморья приехали». «Это Че Гевара нас спас», — сказала девочка. «Они все вокруг нас перерыли, а до нас не добрались. Один было хотел Че Гевару себе взять, а портрет был прибит гвоздями и еще приклеен поверху. Мы стояли ни живы, ни мертвы. Мы же несовершеннолетние, нас бы в приемник отправили и держали бы, пока родители за нами не приедут. А кто за нами из Приморья потащится?» «Как вас зовут, дети?» — спросил Беляк. «Андрей, Марина. Лет вам сколько?» Ему было 16, а ей, его двоюродной сестре, и вовсе 13. Только что, в бункере отметила. Оказалось, они прочли какую-то мою одну книгу и потому рванули в Москву. Нашли бункер и поселились в нем. «Есть, наверное, хотите, дети?» — сказал Беляк. Потом полез в кошелек, достал 1000 рублей и протянул детям. «Идите, еды купите». Беляк был сердобольный адвокат и часто кормил вечно голодных обитателей бункера. 11 июня 2010 года Андрей Сухорадо погиб во время штурма ОМОНом квартиры в городе Уссурийске, в которой укрылись знаменитые приморские партизаны. Андрей был одним из них, одним из двух вожаков. Со времени сцены в бункере прошло лишь 6 лет. Во второй раз Че Гевара его не спас. Мужские коллективы. Весной случилось так. Я возвращался из семьи, от сыночка моего Богдана, с которым гулял. И в районе Комсомольского проспекта, Волгу, в которой я ехал с охранниками, вдруг захлестнуло потоками молодежи. Оказывается, закончился важный футбольный матч в Лужниках. И 80 или 75 тысяч болельщиков катит, как ледник, по Комсомольскому проспекту. Надо было ждать. Пытаться ехать оказалось бессмысленным, потому некоторое время мы провели в гуще хлеставшего безостановочно мужского потока. Сильные молодые люди, сильные ноги, крепкие торсы обтекали наш автомобиль. Я сидел за темными стеклами и был полон восхищения перед этой мощью. Допускаю, что сами человеческие волны этого потока чувствовали себя, может быть, обыденно. Но мы видели поток со стороны, как может его видеть и чувствовать валун, застрявший по течению реки и вынужденно рассекающий собой поток. Допускаю, что у меня горели глаза, когда я вскрикнул: «Хочу таких, мне бы их всех!» Охранники расхохотались, но меня поняли. «Да, Эдуард Вениаминович», — поддержал меня Димка Белорус, — «желательно бы таких. Сам футбольный фанат. Он знал цену этой силе». Фанаты, среди них были и девушки, завихрялись на одном из углов на Комсомольском, где торговали на свой страх и риск спиртным. Но основная масса текла убыстренно к метро «Фрунзенская». Среди фанатов была и группа нацболов. Мы крикнули им привет из окна машины. Клокоча и грозно шумя ногами, поток все не иссякал. Ушли добрые полчаса, пока мы смогли выбраться из людских волн. Я что хочу этим сказать? А я хочу сказать, что я хочу их всех под мое знамя. Победа будет мгновенной. В колонии номер 13, где я отбывал наказание в заволжских степях под палящим солнцем, мы обязаны были ходить строем. Все 1300 заключенных. Бритые бошки, кепки французских легионеров на бошках. Аскетически скоромные тела. Мы вышибали из старого асфальта ритм множество раз в день. 3 раза в день лагерь поотрядно шагал к столовой и из столовой. По утрам трудоспособные под музыку вышибали из асфальта ритм. Отправлялись на работу в промзону. По нескольку раз в день, когда считали нужным, конвойные водили нас еще в клуб, чтобы истязать лекциями и несвежим искусством из филармонии. Рядом с каждым отрядом шагал цепной пес, завхоз, из агрессивных лагерников. Сам зэк, осужденный, как правило, за тяжкое преступление, и свирепо орал «Шаг! Шаг! Шаг!» И мы в такой же свирепой злобе ударяли ботинками об асфальт. В столовой колонии номер 13 орал обычно искореженный кассетником невесть как прибившийся в лагерь немецко-фашистский коллектив «Рамштайн». Хриплые, вознесенные над нашим адом германские голоса были в лагере так уместны, как нигде какие концертные залы. Ничего лучше нет, чем столовая для бритоголовых узников, где в один раз 800 злодеев шамкают свои каши алюминиевыми ложками из алюминиевых мисок. Апофеоз свирепого мужества. Я? Я наслаждался этим адом. Я хотел их всех под мое знамя. Детство мое проходило, так случилось, среди солдат. Отца моего, офицера, множество раз переводили из одного гарнизона в другой. По Восточной Украине. Ворошиловоград, Миллерово, наконец, Харьков. После войны неразрушенных зданий было мало, так что мы жили при дивизиях. Кабинет моего отца перегораживала обычно занавеска. По одну сторону он вершил свои военные дела, по другую жили мы, я и мама. Его личная жизнь. Солдаты были моими няньками, мамками и товарищами. Когда в 1991-1993 годах мне приходилось в моих военных скитаниях жить в казармах, больше всего в Сербии, я с удовольствием и спокойствием вздыхал запах, знакомый мне с детства, родной запах сапожной ваксы, кожи ремней, сапог и портупеи, оружейной смазки, запах молодого едкого солдатского пота, дешевых сигарет, дешевого одеколона. Спал я в сербских казармах спокойно и счастливо, как младенец, не обращая внимания на канонаду с фронта. Вообще, я люблю находиться среди молодых вооруженных ребят. В Таджикистане в 1997 году я жил в казармах 201-й дивизии и был счастлив. В мае этого года умер генерал армии Варенников. Я пошел проститься с ним в здание номер 2 по Суворовской площади, недалеко от здания Дома Советской Армии. Двор здания номер 2, кстати сказать, это старый бывший дворец, вмещал в это утро несколько тысяч солдат и офицеров. Они стояли в очереди, чтобы проститься с генералом армии. Будучи человеком простым, я сначала встал в их очередь и сразу почувствовал себя как рыба в воде, своим среди своих. Да и на меня никто пальцем не показывал. Пришел человек, стоит, значит, так надо. Чуть поодаль я вдруг увидел военного со звездой маршала. Вначале, в первый момент, я не понял, что это маршал. Потом, посоветовавшись с охранниками, определились, что это маршал. Какой маршал и какая его фамилия, я не вспомнил. Очередь военных двигалась не быстро, потому что военные пропускали гражданских. Ко мне подошли и предложили войти с гражданскими. Не очень охотно я вышел из военной массы. Когда я проходил мимо маршала, маршал неожиданно поздоровался со мной. Видимо, он знал, кто я такой. Мы поднялись мимо множества военных и почетного караула с обнаженными клинками наверх в зал с колоннами. Колонны были задрапированы черным и красным от пола до потолка. Гроб наклонно был помещен в центре зала. Лицо старого воина было освещено. В ногах у него лежала гора цветов. Я присоединил к цветам мои скромные красные гвоздики. Что я хочу этим всем сказать, припомнив быстро сильные мужские коллективы? Тугой хлещущий поток футбольных фанатов, адских заключенных, отбивающих шаг на раскаленном асфальте в заволжских степях, очередь солдат и офицеров, пришедших проститься со старым солдатом. Что хочу сказать? Это я рассказал о мужских коллективах, о массах мужчин, одержимых одной страстью. Вот я о чем. Бог-отец на спектакле «Отморозки». Захар Прилепин пригласил меня на просмотр «Отморозков», когда еще лежал снег. Он не назвал спектакль, просто сказал: «Серебренников тут делает прогон спектакля по моей книге. Придете?» Автомобиль мы оставили на стоянке, где Камергерский переулок впадает в Тверскую. Экипаж из нацболов плюс женщина Фифи, которая со мной спит. В Камергерском мы увидели толпу и поняли, что нам туда, к запертым дверям, у которых толпа перемещалась. Обнаружился и Прилепин. Я спросил у него, нет ли у него фляжки с коньяком. Нет. А было холодно. Группами, сложным маршрутом через дворы нас провели, наконец, в репетиционный зал. Никакой сцены, лишь уровни стульев повышаются на деревянной платформе. Женщина, с которой я сплю, любопытно вертелась и снимала на мобильный и на крошечный фотоаппарат. Как обычно, было непонятно, кто есть кто и чего все эти люди собираются вместе, расходятся, о чем-то договариваются. Было по меньшей мере три мужика, похожих на Серебренникова. Какой подлинный, не было ясно. Хотя я его один раз в зале Белингова видел. Поэтому я толком ничего не мог объяснить Фифе, черноволосой моей подружке, с которой я сплю. Жаль, потому что если вы спите с женщиной, то вам хочется ей все объяснить. Кто есть кто и зачем все это. Долго не начинали, как полагается у театральных людей, у музыкальных тоже. Наконец потушили все, что можно, И вдруг подсветили тьму. Толпа актеров выкрикивала лозунг: «Мы маньяки, мы докажем!» Толпа находилась за железной милицейской изгородью, по ту ее сторону. А посю стояли человека 4 милицейских в условной форме космонавтов. Пластиковые шлемы на бошках и дубинки в руках. Я прикинул численности нацболов, как я их воспринял, и ментов, и пришел к выводу, что их мало. И если бы я ставил спектакль, я бы им увеличил численность хотя бы для 2-3 массовых сцен. Но, может, у Серебренникова столько студентов в театре-студии МХАТ не нашлось. Поэтому малочисленная группа олицетворяла нацболов, а их даже судили в реальности по 40 человек сразу, как в 2005 году за захват приемной администрации президента. Нацболы на сцене прыгали, бегали, толкались, вели достоевские разговоры о смысле жизни. Я различил в студентах МХАТ пару-тройку своих товарищей. Так, главный нацбол был смоделирован актером с нашего товарища Сергея Аксенова. Меня на сцене не было, я во время написания книги Прилепина сидел в тюрьме. Но Аксенов сидел в той же тюрьме, что и я, и, по правде говоря, в то время партией рулил Анатолий Тишин. Но студенты МХАТ Тишина уже не застали. Он уже давно священник в городе Санкт-Петербурге, поэтому срисовали студенты главного нацбола с Аксенова. Очень похож, надо сказать. Аксенов, посмотрев спектакль в театре на Винзаводе, говорят, был тронут до слез. Главный герой спектакля носит имя Гриша, а фамилию Тишин. Прилепин и Серебренников сделали вынужденно Гришу Тишином, то есть отдали ему в спектакле настоящее его имя и фамилию. Он сын Анатолия, потому что Прилепин якобы подписал уже довольно давно договор на киносценарий по этой же книге, и та фамилия, которая в книге, уже была занята таким образом. Глядя на актеров, я думал что-то вроде: «Наконец, вот герои, которые тебе не три сестры, это тебе не Немирович Данченко в клетчатом костюме». Жизнь все же ворвалась в театр. Театр — это затхлое вообще-то место. Я бы сделал еще грубее, честнее. У меня бы парни говорили, как нацболы. Опасно, с уклоном вправо. Нацболы ведь родились как лево-правый, и правого вначале было больше. Факт. «А где ты?» — спросила Фифи, женщина, с которой я сплю, имея в виду, что меня нет на сцене. «Я в тюрьме, как в книге. И это хорошо для режиссера. Ты представляешь, что бы с ним сделали, с Серебренниковым, если бы у него на сцене ходил Лимонов?» «Жаль», — сказала женщина, с которой я сплю. «Жаль. Я в лимонах. В это время на сцене нацболы бросались лимонами и жонглировали ими. И вообще я чувствую себя как бог-отец. Я ведь все это создал. Я показал на сцену. Без меня ничего бы этого не было. Сцена с гробом, который тащили и переворачивали, показалась мне неуклюжей. Но я что? Моя фамилия не Серебренников. Сцена с гробом показалась мне примитивно-символической, технически устарелой. Возвращаясь с женщиной, с которой я сплю, к себе домой, чтобы с ней спать, я сказал ей, что считаю спектакль полезным и нужным для нашей политической борьбы. Еще я объяснил ей, что невооруженным глазом виден процесс канонизации НБП российским, и не только российским, обществом. В то же самое время, когда власть репрессирует моих сторонников, только с 2008 года около 40 нацболов были осуждены по статье 282/2 за якобы принадлежность к запрещенной экстремистской организации. Обвинения предъявлены еще 20 моим сторонникам. Вот выходит спектакль Серебренникова. В 2010 году Франк Кастерф поставил в Берлинском народном театре спектакль о Лимонове и НБП. Только что вышел фотоальбом Сергея Беляка «Девушки партии», конечно же, НБП. В Украине и во Франции вышли биографии Лимонова, где большая часть этих книг уделена истории НБП. Прилепин получил премию «Супернацбест». О, парадокс! Из рук господина Дворковича, советника и друга президента. Канонизация. «Да», — сказала Фифи. «И все-таки жаль, что тебя нет в спектакле как героя, нет на сцене. Я все это создал. Я — Бог-Отец. Вот я это создал и увидел, что это хорошо». «Ну хорошо», — сказала Фифи. «И мы отправились в постель, чтобы доказать друг другу, что мы есть. Чтобы преодолеть космическое одиночество. Ибо по моей недавно сформулированной гипотезе «Making Love» задумано было, может быть, и как уловка для размножения человеческого вида. Однако сам человеческий вид испытывает ни с чем не сравнимое интенсивное сверхчеловеческое удовольствие от Making Love. Это удовольствие происходит от преодоления женщины и мужчины космического одиночества. Это еще не знают нацболы. Это я только что открыл прошедшей зимой.